Глава 18. Мы спим в разных комнатах. Уезжать куда-то из дома на ночь глядя кажется глупостью. Но я не буду здесь оставаться. Пересплю ночь и тогда решу, куда ехать. Утром я просыпаюсь с четкой мыслью, что больше не позволю себе никаких слежек и подозрений. Хватит. Я должна все обдумать и принять решение. Либо я доверяю мужу и не подозреваю его. Либо нет. Мы с Эдиком встречаемся на кухне. Выглядит он так, будто не спал всю ночь. В глазах полопались сосуды, взгляд безжизненный, а на лице нет и тени улыбки. «Я поеду на работу», — говорит мне. «Ты не передумала?» «Нет», — отвечаю спокойно, даже мягко. «Самой тошно от происходящего. Усугублять и ругаться не хочется. Хочется скорее уехать». «Ты позвонишь мне, когда доберешься? Куда ты там едешь?» «Нет, Эдик. Смысл передышки в том, что мы не будем общаться». Муж сжимает челюсти, будто ему плохо от одного этого разговора. «Я поехал. Буду на связи, если захочешь позвонить». Он уходит, и я слышу, как закрывается входная дверь. Убираю со стола после завтрака и звоню своему туроператору. Уточняю, нет ли какого-нибудь горящего тура по выгодной цене. Деньги теперь мне нужно экономить, так что отдохнуть с размахом не смогу. Думаю об этом и тут же ругаю себя. Столько нервов потратила, столько денег спустила на эти слежки, а легче не стало. Жить так всю жизнь я точно не смогу. Сейчас мне хочется уехать как можно дальше отсюда, чтобы Эдик точно меня не нашел. Выключить телефон и забыть обо всех проблемах. Хотя бы на неделю. Мне везет. Есть билеты в Таиланд. Вылет сегодня ночью. Одна клиентка отказалась в последний момент. То, что нужно. Если судьба есть, то это однозначно ее подарок. Я собираю чемоданы и уезжаю из дома на такси, не дожидаясь возвращения мужа. Еще одного тяжелого разговора я не хочу. Сначала еду в турфирму, потом в аэропорт. Оставляю вещи в камере хранения и еду в торговый центр. Там покупаю необходимую для поездки мелочь, то, чего не нашлось дома. А потом возвращаюсь в аэропорт, дожидаясь своего рейса. Я так и не говорила сегодня со Светой, хотя на телефоне от нее есть сообщение. Что у вас там произошло? Мирона правда уволили? Я не знаю, как объяснить ей произошедшее. Во-первых, я так и не решила, рассказывать ей об этом поцелуе или нет. Я не знаю, что сказал ей Мирон, но мы были в квартире не одни. Наверняка слухи дойдут. Во-вторых, я чувствую долю своей вины за то, что не стала уговаривать Эдика не увольнять Мирона. Для них со Светой его работа – это большая часть дохода, а я даже не попыталась. Просто я знаю Эдика. Если он что-то сказал, да еще и при подчиненных, он обычно не меняет своего мнения. К тому же мы поругались, и как-то было не до уговоров. Да и я теперь не в том положении, чтобы говорить мужу, что он должен делать. Мы вроде как расстались, хоть пока и на время. И вот еще одного тяжелого разговора, только на этот раз с подругой, не хочется. Мне бы, наоборот, выдохнуть и отвлечься. Но, с другой стороны, я понимаю, что если не поговорить со Светой сейчас, мысли о том, что я с ней не объяснилась, будут грызть меня всю поездку. Значит, надо покончить с этим. Я набираю номер подруги. Ее голос звучит встревоженно. Набрав грудь побольше воздуха, я рассказываю ей обо всем, что произошло вчера. Разговор выходит нелегкий. Света расстроена из-за увольнения Мирона и почему-то винит себя. Говорит, что если бы она поехала с нами, ничего бы не случилось. Я уверяю ее, что ее вины в этом нет, и стараюсь подбодрить. Может, Мирон и не найдет такую же хорошую работу, но это не значит, что он останется без работы совсем. Временные трудности пройдут. Потом я подтверждаю слухи о поцелуе, и Света реагирует на удивление спокойно. Мне кажется, она настолько доверяет мужу, что готова поверить и в то, что этот поцелуй ничего не значит. Ведь живет Мирон с ней, и любит ее. У меня насчет таких выходок совершенно другое мнение. Но подруге и так сейчас тяжело, поэтому я оставляю свое мнение при себе. После разговора на душе остается тяжелый осадок. Вкупе со всем произошедшим настроение никакое. Ничего не хочется. Только спрятаться ото всех. Никто не знает, что я улетаю в Таиланд. И это хорошо. Наверное, Эдик подумает, что я уехала на городскую квартиру или к одной из подруг. И, наверное, он удивится, когда нигде меня не найдет. Думаю об этом, и тут новая мысль больным уколом вонзается в сердце. А что, если он и не будет искать? Что, если мужу за радость, что мы берем паузу в отношениях, и что я не буду жить с ним? Что, если он рассматривает это как возможность отдохнуть от меня и спокойно развлекаться с любовницами, пока меня нет рядом, и я не вижу, что он творит? Ведь никто не узнает, насколько поздно он пришел, с кем проводил время, кем от него пахнет и так далее. Можно вообще не заморачиваться и делать, что хочешь. Я люблю Эдика. И эта передышка нужна мне, чтобы привести мысли в порядок и решить для себя, готова ли я и дальше бороться за наши отношения. Но меня угнетает мысль, что муж может расценивать этот перерыв не как кризис, который нужно преодолеть, а как возможность развлечься с любовницами без последствий. Самой тошно от таких мыслей. Если я об этом думаю, это лишний раз подтверждает, что перерыв нужен. Я не могу бесконечно сходить с ума от ревности и подозревать мужа. Но что, если я пойму, что больше никогда не смогу ему доверять? Нам придется развестись. Мы разойдемся не на время, а навсегда. Навсегда. Это слово пугает, когда о нем думаешь в контексте расставания. Расстанемся навсегда. Мы с Эдиком 6 лет вместе. На фоне целой жизни кажется, что не так много. Но у меня ощущение, что я знаю его намного дольше. За это время я так прикипела к мужу, что я даже не умею строить планы на будущее, в которых нет его. Он есть во всех аспектах моей жизни. Он – моя семья, моя работа, моя опора, мой защитник, мой друг, мой любимый. И этот человек, возможно, меня обманывает. И есть вероятность, что мне придется вычеркнуть его из жизни. Может, не полностью. Но если мы не найдем понимания, нашему браку конец. И это кажется немыслимым. Это выбивает из зоны комфорта. Все время ожидания самолета я провожу в тревожных мыслях. Зато ночной рейс до Бангкока проходит на удивление хорошо. Я быстро засыпаю, и сон не отпускает меня почти до самого прилета. Как только выхожу из аэропорта, меня окутывает влажный жаркий воздух. Здесь кипит совершенно другая жизнь. Новая обстановка, в которой все иначе, каким-то волшебным образом, отвлекает меня от всех прочих мыслей. Естественно, я не забываю о своих проблемах. Но тяжелый осадок, который был у меня в груди, будто немного осел в легких, как пыль, прибитая в дороге после дождя. И теперь я могу дышать немного свободнее. Я еду в такси до своего отеля, заселяюсь в простенький номер, принимая душ и привожу себя в порядок. После спускаюсь в холл, чтобы узнать об экскурсиях. И каково же мое удивление, когда у стойки ресепшн я лицом к лицу сталкиваюсь со старым знакомым.